«Ну!» – закричал Иван пространство, оторвав голову от ее волос. «Что же вы? Что вы тянете? Давайте! Я не боюсь вас!» Ничего не изменилось ни в капсуле, ни в нем, ничто не сдвинулось с места, не пропало, не появилось, лишь высветились вдруг на табло светло-зеленые цифры. И исчезла она, исчезла сразу. Словно ее и не было. Он смотрел на свои руки, которыми только что обнимал ее, прижимал к груди, они застыли в неестественном положении. Она исчезла из неразомкнутых объятий. «Значит, ничего и не было», — подумал он. Откинулся на спинку кресла и только теперь почувствовал, насколько выдохся. Тело отказывалось подчиняться ему, мысли разбегались от слабости, тряслись колени. Но он пересилил себя, достал из стойки небольшое квадратное зеркало, посмотрел на свое лицо. На нем не было ни порезов, ни рваных ран, ни даже шрамов. Кроме того, единственного, что остался над бровью с младенчества. Комбинезон был чистый, цел, на руках ни царапинки. Он выдохнул из себя воздух в бессильном, апатичном облегчении. Все, полный порядок. Он выскочил из осевого измерения. Выскочил живьем, а это уже половина дела. Он решил встать, но ноги не слушались его. Тогда он подкатил на кресле к центральной стойке, вытащил мнемограммы, но прежде чем включить прозрачность, обшарил взглядом стены капсулы. Что-то ему не понравилось, что-то навевало непонятные и страшные ассоциации, но он не мог сообразить, какие именно и почему. На стенах подсыхала какая-то слизь. Подсыхала и пропадала прямо на глазах. Иван силился вспомнить что-то, но ничего не вспоминалось. Лишь всплыла в памяти последняя объемная фотография жены. Всплыла и пропала. Он тряхнул головой. Всегда после этого проклятого осевого, после этой чертовой столбовой дороженьки в голове оставалось что-то тягостное, неприятное. Он смахнул с колени несколько длинных, непонятно как оказавшихся здесь волосков. И опять что-то невнятное промелькнуло в мозгу. Но он отогнал видение. Сейчас было не до переживаний и копаний в душе. Надо было определяться. Темные круги плыли перед глазами. Тошнило. В висках кололо. На сердце был тяжелый плотный обруч. Иван понимал, что единственное спасение – это сон. Глубокий, крепкий, исцеляющий сон. И все же он перед тем, как провалиться в забытье, успел включить полный обзор. Стены капсулы пропали. Высветились редкие звезды. Иван, пересиливая навалившуюся дрему, вгляделся в звездное черное небо. Не было нужды сопоставлять его с тем, что на мнемограммах. Капсула вынырнула из осевого измерения именно там, где ей и надлежало вынырнуть.